Я желаю, чтобы он работал на себя. А если тебе такой расход не вмоготу, зайди ко мне, я оплачу. Доехала? Доехала. И еще, если с Трофимом Ивановичем что случится, ты ответишь. На то мы расстались. Торопливо шагая через лужи, Николай почувствовал, что за ним следят. Он резко свернул за палатку и через стеклянные стенки увидел мужчину лет 40 в кожаном пальто, явно ФСБшника. Акула зашел наблюдателю со спины и носком ботинка ударил его под колено. Чекист упал на колени. Акула схватил его за воротник, резким рывком поставил на ноги. «У господина ко мне дела имеются?» Сунул руку ему за пазуху, достал Макаров, положил в свой карман. «Чего так хреново работаете, капитан?» «Майор», — ответил тот и покраснел, — «у меня к вам разговор. Но из Москвы прибыл большой начальник. Ищет с вами встреч». «Позвонили бы», — недовольно сказал Николай, отдавая табельный Макаров. «Себя дураком выказываешь, и я не лучшим образом выгляжу. Скажи москвичу, я вечером дома, пусть позвонит и является. Я парней предупрежу». Вернулся он домой злой как черт. Настя, которая с ним не расставалась с первого вечера, спряталась в дальнюю комнату. Девушка чувствовала, когда можно появиться, а когда лучше на глаза не показываться. Николай позвал Варвару. Эта 50-летняя, дородная, но еще крепкая женщина вела у него хозяйство, готовила, следила за порядком. Он никогда не спрашивал, но не сомневался, что Варвара имела ходки в зону. Приставил ее к дому Мефодий. Николай чуял, что между ними некогда была любовь, а может, чего и осталось, не допытывался. За его сдержанность и отсутствие праздного любопытства Варвара хозяина уважала, хотя считала, он людей распускает, позволяет воровать по мелочам, что непорядок. «Вы чего на сироте характер выказываете? Она вас настоящей любовью любит. Вы и пользуетесь», — сказала Варвара, появляясь с кухни. «Разберемся. Я сегодня ей и слова не сказал», — ответил Николай. «Позвони Мефодию, у меня с ним разговор имеется». «Вот сами позвоните». «Думаете, заткнись, позвони». Варвара вынула из кармана сотовый телефон и, тыкая толстым, словно сарделька, пальцем, набрала номер. «Алле, это ты?» «Нет, со двора зашедший», — ответил Мефодий. Такой разговор у них происходил всегда, когда Варвара звонила старому другу. Николай подошел, забрал у женщины трубку. «Здравствуй, старина, мне надо тебя видеть». «Тебе надо, ты подъезжай, не могу. Ко мне человек из Москвы прибыл, а я без твоего совета с ним говорить не хочу», — ответил Николай. «Сторговались, выезжаю». Мефодий прибыл быстро, прямо с порога, недовольно сказал: «Машина американская, словно танк, поперек дороги стоит. Я сейчас вокруг дома обошел, только ветер хлещет. Сопляк ты, крестник, не за грош погибнешь. Ну, сколько себя помню, всегда друзья убивают, а от них не схоронишься». Николай помог Мефодию раздеться, подал чарку водки, кусок черного хлеба. Мефодий благодарно кивнул, выпил, уселся в качалку, натянул на ноги плед. «Ну, об твоих подвигах у базара я знаю. Как ты чекиста словил, тоже знаю. Кого ждем?» «Какая-то фигура из Москвы прибыла. Разговор имеет», — ответил Николай. «А нужен он нам? Менты плохо, а уж ФСБ еще хуже. Так выслушать его все одно надо. Сам учил, если ФСБ разозлить, так бросят сюда соединение СОБРа. Где мы тогда будем? Сейчас мы им как груз на качелях. Для противовеса нужны. Пока они в газетах и по ящику кричат, что с нами пора кончать, они не опасны. А вот как замолчат, от нас только пыль пойдет». «Надо в официальную власть идти», — Мефодий почесал в затылке. «Рядовых на работу устроить, людей добрыми делами купить. Кроме тебя для такого дела я никого не вижу. Хочешь из меня депутата изготовить?» — удивился Николай. «Ну, не хуже многих будешь», — заверил его Мефодий. «Ты же лесопилкой владеешь. Так расшириться следует, работу людям дать. Ты мужик крепкий, народу нравишься». «Так бандит я», — возразил Николай, — «весь город знает». «А мэр кто?» «Взяточник, тоже все знают». «И я буду словно брательник штаны просиживать, руку подымать?» «Ты будешь хозяином, который тысячи людей кормит». Мефодий повысил голос. «И не перечь, беды дождешься. Думаешь, не знаю, кто у тебя сегодня посыльным был? Считаешь, они с тобой в прятки собрались играть? Или ты со своими пацанами для власти серьезная угроза, и они тебе город на именины дарят?» Николай побагровел, прикусил губу. «Я и без подачек хозяин в городе», — сказал он севшим голосом. «Бунич держится стороной, у него серьезные торговые связи, он мне не помеха». «Да, Лев Ильич и бойцов не держит. Кастро и его вечно пьяные мордовороты? Ха, не смеши, учитель. Сам знаешь, бритоголовые не встанут на защиту главаря. Они его просто пропьют. А мы у них железо поотнимаем и из города выгоним. Ну, кое-кого замочим».